Все пошли один за другим, весело прыгая в опилки. После этого Аполлонин повел нас к самолету, на киле которого был нарисован парашютный значок, число 250 и чуть ниже надпись «Летчик-инструктор первой категории». Каждый должен был занять место в кабине, по команде «Вылезай, вылезти на крыло», по команде «Приготовиться», «Приблизиться к краю крыла» и по команде «Пошел прыгнуть». Когда мы все это выполнили, нас повели на летное поле, где были выложены в ряд 15 больших десантных парашютов ПД-47 и ждал самолет с работающим мотором. Первый прыжок. Первый полет был ознакомительный. Взлет, круг, посадка. Я волновался, но смотреть вниз было не страшно. С балкона четырехэтажного дома смотреть страшнее. Мой отец, которому довелось однажды лететь на таком же самолете, говорил мне, что высоту в полете не ощущаешь, потому что нет отвесной линии. Он был прав. Пока я анализировал свои ощущения, самолет приземлился и подрулил к месту, где были разложены парашюты. Не успел я спрыгнуть на землю, как на меня тут же надели два парашюта, основной и запасной. Помогли влезть на крыло, и с крыла в переднюю кабину того самолета, где сзади сидел Аполлонин. Взлетели, поднялись повыше, чем в первый раз. Самолет летел, мотор ревел. Я оглядывался на Аполлонина и улыбался, показывая, что мне не страшно. Аполлонин на это никак не отвечал. Казалось, вообще не замечал меня. Но вот он сделал движение левой рукой, и наступила почти полная тишина. Мотор слегка тарахтел на холостых оборотах. «Вылезай!» — крикнул Аполлонин. Глубоко провалившийся в кабину и сдавленный двумя парашютами, я стал выбираться. Наверное, я это делал очень медленно и неуклюже, потому что Аполлонин начал что-то выкрикивать. За шумом ветра я не сразу разобрал, что он выкрикивает знакомую фразу «Твою мать!». Я вылез на крыло и, хватаясь руками за края сначала своей, а потом его кабины, передвинулся к кромке крыла. Я ждал, когда он мне скомандует приготовиться, и пошел, а слышал только «Твою мать!». Я подумал, может быть, что-то не в порядке, посмотрел на Аполлонина, глазами спрашивая, в чем дело, а он мне кричал все то же про мать. Я ничего не понял, но прыгнул. Не могу сказать, что мне было так уж страшно. И секунды до момента открытия купола не показались вечностью. Я посмотрел на купол. Он парил надо мной, большой, квадратный, надежный. Вот где подошла бы немецкая реклама шоколада. Квадратиш практи жгут. Ощущение было одно из самых радостных в жизни. И от свободного полета, и от того, что я не побоялся. А ведь когда-то не мог заставить себя прыгнуть с двухметровой высоты в кучу песка. Но спуск проходил, к сожалению, быстрее, чем хотелось. Я, как меня научили, развернулся спиной к ветру, ноги слегка согнул и сложил вместе, тут же коснулся земли и повалился на правый бок, хотя мог и устоять. Пока отстегнул лямки и кое-как сложил парашют, подъехала машина. Когда приземлился последний парашютист, нас отвезли на летное поле и приказали построиться. Откуда-то выскочил Аполлонин. «Сейчас все будут мыть самолеты. А ты и ты?» Я был последним, в кого он ткнул пальцем. «Марш домой пешком!» «В чем дело?» «В том дело, что трусы вы все!» По его словам, те трое и я тоже будто бы вцепились в кабину и не решались спрыгать. И ему пришлось нас скидывать, завалив самолет на крыло. Я не знал, было ли это так с теми тремя, но про себя точно знал, что прыгнул сам. Но он был уверен в обратном. Праздничное настроение сменилось отчаянием. Меня потом в жизни много раз оскорбляли облыжными обвинениями, но ни одно не казалось мне таким обидным. «Нет», — сказал я Аполлонину. «Я не держался за кабину. Я прыгнул сам. Я задержался на крыле, потому что вас не понял». «Ладно», — махнул он рукой. «Много видел я таких непонятливых. Ну, разрешите мне еще раз прыгнуть, и вы увидите, не разрешу. У меня прыгают смелые люди, а не такие. Иди домой, к маме». «Михаил Михайлович, я от вас не отстану, пока вы мне не дадите возможность доказать, что могу прыгать не хуже других». Аполлонин был неумолим. После этого я его еще долго ловил в аэроклубе, по дороге на аэродром и при возвращении обратно. Он бегал от меня, как алименщик от покинутой жены. В конце концов, я довел его до того, что он решил откупиться. Будучи пойман мной на пороге аэроклуба, он сказал, что у него есть для меня сюрприз. Вынул из планшета и протянул мне красочное свидетельство с нарисованными на нем флагом, самолетом и парашютом, где было написано, что я совершил 3 парашютных прыжка. — Ну, теперь ты доволен? — Михаил Михайлович, — сказал я, суя ему эту бумагу обратно. — Мне не нужна ваша липовая справка. Мне нужно прыгать. Хотя бы раз, и вы увидите. — Ну ты настырный, — сказал он, — как будто из досады и с каким-то уже уважением. Ладно, приходи завтра к ресторану «Днепр». В то лето я совершил еще 2 прыжка, а следующий сезон весь провел на аэродроме, летал на планере и прыгал с парашютом. Первая любовь. Тогда же я и влюбился. После первого прыжка мне и Толику Башко дали на работе отгул, и мы поехали в ту самую запорожскую дубовую рощу. День был жаркий, легли в тень под деревом, закурили. Лежали на животе. Толик предавался вслух своей постоянной мечте. «А что, если мы с тобой проваливаемся под землю, а там голая баба?» «Хлопцы!» — раздался голос сверху. «Закурить не найдется?» Мы подняли головы. Над нами стояла девушка, не голая, но симпатичная. Мы засуетились, дали ей сигарету. «И для подруги», — сказала она. Тут мы увидели и подругу, светловолосую, которая так же, как мы, лежала под соседним дубом. Взявшая сигарета вернулась к той под дубом и легла рядом. Мы с Толиком взволновались, и тут же девушек распределили между собой. «Моя черненькая, твоя беленькая», — предложил Толик. И я с ним согласился, тем более, что беленькая и правда мне приглянулась. Мы встали, приблизились к девушкам, легли рядом. Толик со стороны темноволосой, я с другой стороны. Были произнесены какие-то слова для затравки, не столь интересные, чтобы их помнить. Потом я протянул руку, затем другую. И вдруг блондинка потянулась ко мне, обхватила мою шею и стала целовать страстно, в засос. Я даже не знал, что так можно. Я думал, что целоваться — это значит скромно чмокать друг друга сжатыми губами. А оказывается, это выглядит совсем иначе. Я сразу сошел с ума. Да так, что не пришел ночевать домой и утром на работу. И вообще сбежал из дома и с работы и проводил с ней дни и ночи в объятиях и поцелуях. Ее звали Шура. Шура Щепковская. Во всяком случае, так она мне представилась. А правду она мне сказала или нет, я потом не был уверен. Шура позволяла моим рукам тискать все, что до пояса, и любовь наша оставалась страстной, но, увы, платонической. Хотя я и пытался сделать ее не таковой, но, сказанное неуверенным шепотом «обижаться буду», я воспринимал всерьез и отступал. Она была тоже сбежавшей из дома. Мы нашли какой-то шалаш и в нем прожили примерно неделю. Дубовая роща считалась местом, в котором нормальному человеку ночью лучше не появляться. Там по ночам слышались крики о помощи, трели милицейских свистков, а иногда и выстрелы. Мы там оставались, потому что нам некуда было деваться и некого особенно бояться. Дни и ночи мы проводили в изнурительной борьбе. Когда победа была близка, она опять шептала, что может обидеться. Я был юн и наивен, и не понимал, что в соответствии с Шуриными понятиями о правилах отношений между мужчиной и женщиной, женщина должна оказать какое-то сопротивление, а задача мужчины — это сопротивление преодолеть. Я был воспитан в лжепуританском духе и свои побуждения воспринимал как грязные, ужасные и для женщины наверняка оскорбительные. Я даже не мог себе представить, что на самом деле Шура может желать того же, что и я. Потому ее «обижаться буду» меня немедленно останавливало, и так я ее, к сожалению, и не обидел. В конце концов, я изнемог в борьбе и взял себе односуточный отпуск. Я ушел от нее поздно, и примерно в 2 часа ночи меня застала гроза. мощенная булыжником дорога шла вверх по местности, где слева был трамвайный парк, а справа большой пустырь. Такой страшной грозы я не видел ни раньше, ни позже, и, надеюсь, уже никогда не увижу. От молнии загорелось несколько трамваев. Потом гроза переместилась в мою сторону. Ослепительные молнии с оглушающим треском втыкались в булыжник прямо передо мной, и я, поливаемый сильнейшим ливнем, понял, что мне отсюда живым не уйти. Ведь я единственный на пустынной дороге вертикально стоящий предмет, который, как мне казалось, должен притягивать эти заряды. Сначала я при очередном вонзании молнии в булыжник закрывал глаза, затыкал уши, приседал и взвизгивал от ужаса, а потом смирился со своей участью и шел дальше, ожидая, что следующий разряд будет последним впечатлением моей жизни. Однако все обошлось. Гроза кончилась, и к рассвету я добрался до дома, насквозь промокший, но живой.